японские линейные силы уходили. Все корабли, что участвовали в линейном бою, броненосцы, включая крейсера «Нисин» и «Якума», требовали докового, как минимум базового ремонта, особенно замены стволов. Из бронированного менее всего пострадал «Осама». Крейсер, вполне успешно выдававший на лаге 18 узлов, влился в отряд быстроходных бронепалубников контр-адмирала Девы, коего командующий объединенным флотом оставил при себе в качестве дозора. Флагманский «Микаса» уводил вереницу «Кельватер» на юго-восток, все дальше унося «Хэйхатира Тога» по направлению к берегам Японии, оставляя позади поле боя. Или все же акваторию боя. Мысленный взгляд хмурого японского адмирала охватывал более широкую область, покрывая всю оперативную зону. В первую очередь прилегающие к Ляодунскому полуострову морские пространства, бухточки-заливы, взаимно минированные, взаимно протраленные и по кругу, где еще действовали суда противника, вступая в стычки с его кораблями. Прослеживаемые линии коммуникации, маршруты связи, в том числе и второстепенные пути снабжения с вездесущими китайскими джонками и даже прорывами крупных торговых судов, доставлявших в осажденную крепость припасы. Перевалочный порт Далянь и летучие якорные стоянки у тех же элиотов, где временно базировались блокадные силы флота Микадо, куда сейчас следует 5-й боевой отряд Ямады, где займут свои дежурные позиции крейсера контр-адмирала Тога, Масамичи Тога, его младшего брата. И, конечно, главный центр преткновения – Порт-Артур, форпост, куда возвращалась русская эскадра. Душило Хэйхатира смятение, извечное подозрение к вражьим помыслам. Уж очень неожиданно легко Витгефт отступил. Нет ли в этом хитрости и коварной уловки? И некое сомнение. Враг пусть и потрепан, но остается в узловом месте, тогда как ему, с его основными кораблями, придется прохлаждаться в далеких портах метрополии. До поры. Тога будто физически наблюдал, представив броненосцы гайдзинов видом сверху, спрятавшиеся за темноту, молчаливые, непроглядные ни ротьерным сигналом, ни искрой кочегарной, ни бликом, ни звуком медяшки надраенной. Выслеживаемые хищными стайками отрядами его легких сил, более 40 единиц миноносцев и дестроеров, скрытых в полном затемнении позиционно обступивших русских. Командиры боевых отрядов имели порядок и разработанный план действий с разных направлений, последовательно и поотрядно. Но никто не сомневался, что все эти планы действуют лишь до первой, второй и, может быть, третьей атаки. А потом о секторальности и организованности можно будет забыть. Все сведется к произволу ночного боя, где каждый отряд фактически будет сам за себя, когда противник начнет активно маневрировать, обманно менять курс.